Солдаты принялись выполнять приказ, а я присел рядом с Дувином, привел его в чувство и придавил грудь коленом. Пока он окончательно не пришел в себя, я достал флакон с гринитрой, откупорил пробку и насильно залил зелье ему в рот. Большая часть пролилась мимо, потому что он сопротивлялся, но должно было хватить и этого. Дувин надрывно кашлял, пытаясь избавить легкие от жидкости, а я ждал. Когда он вдруг резко успокоился, я понял, что гринитра начала действовать. «Где бык?» — рявкнул я, склонившись над ним. Дувин уставился на меня остекленевшим взглядом и вдруг выдал. «На полянке». «Что? Какой еще полянке?» «Зеленый». Я на мгновение растерялся, а потом понял. Он воспринимает все вопросы буквально. Ингвар ведь предупреждал, что зелье специфическое. «Ты знаешь человека по кличке Бык?» «Знаю». «Ты работаешь на него?» «Нет». «Так ты не работал на него?» «Работал». «Секундочку. Ты раньше работал на человека по кличке Бык?» «Да». «Этот человек торгует артефактами с проклятиями?» «Нет». «А раньше торговал?» «Да». «Где этот человек сейчас?» «Не знаю». «Как ты думаешь, где этот человек находится сейчас?» «В Уикхилде». «Скажи точнее». «Точнее». Медленно выдохнув, я задал вопрос иначе. «Как ты думаешь, в каком конкретном месте находится человек по кличке Бык?» «Я думаю, он где-то в Уикхилде». «Где именно он может находиться?» «Где угодно». «Когда ты видел его последний раз?» «Осенью». Я удивленно вскинул брови. «Этот человек жив?» «Не знаю». «Из-за чего этот человек пропал?» «Не знаю». «Как ты думаешь, из-за чего этот человек пропал?» «Я думаю, он пропал из-за последнего покупателя». «Покупателя артефактов?» «Да». «Как зовут этого покупателя?» «Не знаю». «Что хотел приобрести последний покупатель?» «Артефакт с проклятием». «Этот артефакт?» «Серебряный медальон?» «Не знаю». «Человек по кличке Бык покупает артефакты или делает их сам?» «Не покупает и не делает». «Кто-то делает артефакты по его заказу?» «Да». «Как зовут того, кто делает артефакты по заказу?» «Сандверсит». «Кто такой Сандверсит?» «Маг». «Где сейчас находится Сандверсит?» «Не знаю». «Как ты думаешь, где может находиться сейчас Сандверсит?» «Не знаю». «Ты с ним когда-нибудь виделся?» «Никогда». Шорох шагов за спиной заставил меня обернуться. Это был Борг. «Нам пора уходить. Мы привлекли внимание». «Хорошо». Я рывком поднял Дувина и усадил его, привалив спиной к стене. «Через пару часов он начнется в полном порядке, не вспомнив ни единого слова из нашей беседы». Кивнув Боргу, я торопливо зашагал прочь из темного переулка. Лишь оставив позади несколько кварталов, я рискнул остановиться для разговора. «Итак», — повернулся я к солдатам, — «вас послал отец, верно?» «Да, господин Рейдан, таков был приказ». «Ожидаемо», — вздохнул я, понимая, что поступил бы так же. «Сколько вас всего?» «Пятеро». «Как вы меня вообще нашли?» «Следили за вами с самого начала, господин, со стоянки Академии, что ли?» «Догадался я». «Да», кивнул Борг. «Я устало потер лицо. И что мне теперь с вами делать?» Глава 33. На следующий день я собрал нашу студенческую братью в гостиной и поведал о своей вчерашней вылазке. Пришла даже Азара, которая в последнее время частенько составляла нам компанию. «То есть мало тебе было приключений», — сказал Цидас, укоризненно глядя на меня. «Теперь ты решил и с бандитами потягаться». «Все было под контролем», — уверенно заявил я. «А если бы к тебе не пришли на помощь, я бы уделал их даже без мрака». «Сколько самоуверенности», — беззлобно покачал головой Цидас. «Солдаты-то сейчас где?» «Разместил в доме. Куда деваться? Благо комнат хватает. Ну хоть охрана теперь будет». «Так вот какое зелье ты варил», — произнесла Азара. «Эльфийское зелье», — кивнул я. «Гринитра. Между прочим, это серьезное преступление», — заметила Шейн. «Если бы стража поймала тебя, ты бы вылетел из академии и мог в тюрьму загреметь. Пришлось рискнуть. У меня должно быть хоть что-то против гирдов. Ты же понимаешь, что это ничего не изменит». «Может, и изменит. Всему есть предел. В любом случае, имен нанимателей у тебя нет», — напомнила Тама. «Надо бы узнать, кто такой этот Сандверсит», — задумался я. «Если он уикхилдский маг, то явно учился в нашей академии. Можно ли как-то проверить списки учеников?» «Такие списки есть только у Алюра и Йелмурборна», — ответила Тама. «Просто так никто их тебе не покажет. Вы что, хотите пробраться в кабинет директора?» — оторопела Шейн, округлив глаза. «Конечно, нет», — улыбнулся я. «Думаю, можно поспрашивать других студентов. Или сказать Ингвару напрямую», — сказала Азара. «Пусть передаст имя куда надо». «Как вариант», — закивал я. «Только Ингвар захочет узнать, откуда я все узнал. Надо придумать какую-нибудь легенду. Тогда просто отправь письмо и не ломай голову. Тоже верно, согласился я. Версит, задумчиво пробормотал Цидас, а затем вдруг хлопнул себя по колену. Стоп, точно, это же он. Кто он? Санд, простолюдин. Я застал его, когда учился на первом курсе. Он был один из лучших артефакторщиков среди пятикурсников. Ему почти сразу после выпуска дворянства выдали. Он еще деньги на взнос собирал. Ты уверен? Ждите здесь, я сейчас, бросил Цидас и стремительно ушел. Он отсутствовал добрый час, поэтому все, кроме меня, разошлись по своим комнатам. Я все разузнал, горделиво сказал он, едва показавшись на пороге. Ну, нетерпеливо подался вперед я. Держи. Он вручил мне какой-то помятый листок. Что это? Адрес его дома за городом, ответил Цидас, усевшись рядом. Ребята сказали, что Санд еще на четвертом курсе был по уши в долгах из-за азартных игр, с переменным успехом зарабатывал на артефактах, а затем кое-как расплачивался со всеми. Видать, его так приперло, что он ушел на черный рынок. Может, этому быку и задолжал, предположил я. Что будешь делать? Поинтересовался Цидас. Напишешь письмо, а если проверить все самому? Протянул я. Это была небольшая деревенька неподалеку от Гелима. Несмотря на близость города, место выглядело нелюдимым и забытым. «Ты уверен, что это хорошая идея?» – спросил Цидас. Он напросился пойти со мной, опасаясь, что я снова вляпаюсь в неприятности. «Мы же не собираемся калечить его», – успокоил я, поправив капюшон на голове. «Всего лишь поговорим, а он возьмет и все выложит. Как же? Так кто сказал, что мы спросим прямо? Прикинемся покупателями, намекнем, что знаем о его работе. Попросим сделать какие-нибудь безделушки, а там, глядишь, чего-нибудь выясним. И все же сомневаюсь, что он расколется. Ну тогда скажу ему как есть, и про медальон, и про быка, и про Дувина, произнес я. Заодно припугну его залом правды. Думаешь, испугается? Конечно, испугается. Все нитки ведут к нему, а он вчерашний простолюдин без захудалого покровителя. Если дойдет до зала правды, то у него не будет и шанса, а так хоть выкрутиться сможет. Если надо будет, я ему и золото предложу. Метод кнута и пряника, слышал о таком? То есть тебе наплевать на его остальные деяния, не мне с этим разбираться. Тоже верно, но все же сомнительно, что он знает имя хоть одного нанимателя, раз работал через быка. Вот и расспросим его обо всем. Вообще, страшновато идти на заклинателя вдвоем. Может, стоило позвать твоих солдат, они все доложат отцу. Спорный аргумент. Санд же не стихийник, верно? Остается, конечно, ритуалистика. Но ты лучше меня знаешь, что против магов простые приемы не сработают. Ему куча времени на подготовку понадобится. Ладно, уговорил. Мы дошли до нужного дома, который выделялся среди остальных своим плачевным состоянием. Да и покосившийся забор с запущенным участком давно не видели заботливой руки хозяина. Ставни наглухо закрыты, заметил Цидас. Кажется, тут давно никто не появлялся. Пойдем обратно, я внимательно осмотрелся по сторонам. Вокруг не было ни души. Перелезаем, скомандовал я, ухватившись за шаткие доски забора. Опять надрываться. Мы аккуратно перебрались через ограду и направились к входной двери. Я постучал, но ответа, ожидаемо, не последовало. Подождав с минуту, попробовал открыть дверь, но она оказалась заперта. Будем его ждать, что-то мне подсказывает, что Санд здесь не скоро появится, сказал я. Заглянем внутрь. Вскроешь замок? Цидас удивленно приподнял бровь. Предлагаешь вломиться в чужой дом? Предлагаю осмотреть жилище человека, нарушающего закон, парировал я и добавил. Если не поможешь, придется выбивать дверь. Ты умеешь убеждать, проворчал Цидас, но все же приложил ладонь к замочной скважине. Концентрируясь, он затаил дыхание. Через несколько секунд раздался первый щелчок. Странно, пробормотал он. Механизм поврежден. Кто-то уже пытался взломать. Наоборот, кто-то очень грубо закрыл замок обратно. Такое ключом точно не сделаешь. Через пару секунд раздался еще один щелчок, и Цидас молча кивнул. Я аккуратно потянул дверь, и она со скрипом отворилась. Внутри нас встретила затхлая тишина. Толстый слой пыли на полу подтверждал, что в доме действительно давно никто не бывал. Мы осторожно вошли, стараясь не наступать на разбросанный повсюду мусор и какие-то вещи. Цидас вытянул руку и сотворил небольшой огонек, сразу стало светлее. Мы двинулись дальше, внимательно осматриваясь. Обстановка говорила о том, что дом покинули в спешке. Вещи валялись как попало, часть мебели была опрокинута. Пройдя вглубь дома, мы оказались в небольшом помещении, напоминающем кухню. Здесь царил такой же разгром. Осколки склянок хрустели под сапогами, тарелки и столовые приборы устилали пол. «Похоже, Сант съехал отсюда», — заключил Цидас, обводя взглядом кухню. «Интересно, как давно? Должно быть, уже прилично времени прошло. Давай в гостиной все осмотрим». Мы вернулись в гостиную, и Цидас тыкнул в угол. «Эй, а это что там на полу?» Я приблизился и разглядел одеяло, которым что-то накрыли. Осторожно стянув его, я отшатнулся, под ним оказался труп. «Во имя предков!» Сорвалось с губ Цидаса. От человеческого тела остался лишь обугленный скелет, напоминающий тень прежней формы. «Его жгли прямо здесь», — сказал я, отметив потемневший пол. «Кто-то контролировал весь процесс, чтобы огонь не спалил дом. Это точно был маг». Я присел рядом и аккуратно повернул труп на бок. «Что ты делаешь?» «Хочу осмотреть голову». Чутье не подвело. Кто-то проломил ему череп. «Вот почему здесь все разбросано», — сказал я. «Они боролись, а потом ему саданули по затылку. Думаешь, это Сант лежит? Наверняка он. Иначе зачем оставлять труп в собственном доме? Нам надо сообщить». «Никому мы ничего не сообщим», — отрезал я, накрыв тело одеялом. «Нас здесь не было. Уходим». Вскоре мы выбрались наружу, и я, оглядев улицу, спросил: «Сможешь закрыть обратно? Механизм еще поддается». «Закрою», — глухо ответил Цидас. Раздалось несколько щелчков, и мы торопливо покинули участок. Я бросал настороженные взгляды по сторонам, опасаясь нежелательных свидетелей. Улица казалась безлюдной, а сгущающиеся сумерки служили нам надежным укрытием. «Это уже перебор, Эйдан», — сказал Цидас, когда мы отошли на достаточное расстояние. «Заканчивай с этим делом. Ты и себя, и нас в могилу сведешь. Цидас, но ведь...» «Все, Эйдан, хватит», — чуть ли не закричал он. «Наигрались. Дальше уже некуда. Давай закончим на этом, прошу тебя. Пускай агенты сами разбираются. А если хочешь помочь им, просто напиши безымянное письмо». Я ненадолго умолк, но все же согласился с его доводами и печально выдохнул. «Ладно, кажется, и правда пора сделать паузу». Глава 34. Письмо для службы магического правопорядка я все же написал. Кратко изложил информацию про быка и Сандаверсита, умолчав об убийстве, лишь указал, чем они промышляют и в чем могут быть замешаны. Рано или поздно агенты сами найдут труп, как выяснит адрес. Пришлось немного заморочиться с почерком, качеством бумаги и текстом, чтобы ничто не указывало на дворянина. Отправкой для надежности должен был заняться Сарзан. «Через 10 дней найди какого-нибудь мальчишку на улице», — велел я Сарзону, вручив письмо. «Пусть передаст посыльному и расплатится за отправку. За работу дай 10 медиков и проследи за всем со стороны». Возможно, подобная конспирация была излишней, но так я чувствовал себя спокойней. С наступлением выходного я дождался вечера и направился в кабинет на третьем этаже, где обычно занимался с Азарой. Сегодня она впервые опоздала. «Пришлось задержаться», — первым делом сказала она, войдя в кабинет. «Грошик сбежал из клетки». «Кто сбежал?» — не понял я. Вместо ответа Азара раскрыла ладонь и показала мышь. «Где ты его взяла?» «В лесу». «Околдовала, что ли?» «Ну а как еще?» Она поставила грошика на стол и бросила ему кусочек хлеба. «Пришлось перебрать нескольких, пока на него не наткнулась», — сказала Азара. «Ему хвост кто-то отгрыз. Только сейчас я заметил, что у грошика и правда не было хвоста. Мне точно нужно практиковаться на нем?» — спросил я. «Все-таки организм мыши отличается от человеческого. Думаю, для мрака нет разницы. Согласно трактатам, древние могли исцелять кого угодно». Она взяла привычный табурет и со вздохом уселась за столом. Задержав взгляд на ее лице, я отметил явные признаки усталости, темные круги под глазами. «Выглядишь измотанной. Экзамены», — бросила она и вдруг пожаловалась. «Так много всего в голове надо держать, что ночами не могу уснуть от напряжения». Неудивительно, ведь Азара была той редкой студенткой, которая посвятила себя сразу трем специальностям. Такая нагрузка кого угодно лишит сна и покоя. «Могу сварить тебе особое зелье», — предложил я. «Будешь спать крепко и без снов». «А проснуться-то утром смогу?» «Конечно», — не сдержал улыбки я. «Выспишься хорошенько». «Было бы неплохо», — тихо вздохнула она и постаралась приободриться. «Ладно, давай займемся грошиком. С чего мне начать?» «Если честно, понятия не имею, ведь теории по этой теме нет», — призналась она. «Я долго размышляла, но так ничего и не придумала. Придется действовать наугад. Я озадаченно поднял бровь, ожидая пояснений. Азара поспешила добавить. В общем, как ты знаешь, магия и мрак изменяют именно энергетическое тело, а не физическое, хоть они и неразрывно связаны. Если магу пронзить грудь, то его ядро не разрушится. Мне кажется, если магу пронзить грудь, он просто умрет, улыбнулся я. Ты понял, о чем я говорю, буркнула она. И дай мне закончить. Я веду к тому, что энергетические каналы всегда при тебе. Даже при потере конечности они никуда не деваются. Когда ты исцелил свою руку, ты направил энергию по протаренной дорожке, понимаешь? Теперь же придется направить энергию за пределы тела. Обычную магию можно преобразовать и выплеснуть, а тут же все сложнее. Вот оно что, задумчиво сказал я. Погоди, а если я сумею направить мрак в тело обычного человека, то смогу сделать из него мракотворца? Ну, со временем. С чего ты взял? Мрак ведь прокладывает в теле свои каналы. Постепенно, шаг за шагом. Ты путаешь причину и следствие, покачала головой Азара. Ты мракотворец не из-за того, что в тебя случайно попал мрак, а потому, что именно ты притянул его в себя. Вы, мракотворцы, унаследовали от древних нечто особенное, что и притягивает эту энергию. В любом другом существе мрак не построит свои пути. То есть с другим человеком ничего не случится, уточнил я. Может, его наполнит сила на жалкий миг, не знаю, сказала она, пожав плечами. Поток ему все равно недоступен. Тогда плохого исхода отрицать нельзя. Поэтому я и принесла грошика. Успела дать имя подопытному, который, возможно, умрет. Пробую уже. Несколько глубоких вздохов, и я погрузился в нужное состояние. Мрак, как обычно, бушевал, окутывая меня своей энергией. Я направил палец в зад грошика и сосредоточился. Я чувствовал, как энергия бурлит во мне, но ничего не происходило. «Ты пробуешь?» – нетерпеливо спросила Азара. «Разве не видно?» – стараясь не отвлекаться, ответил я. «Хотя бы коснись его, он не испугается». Она театрально закатила глаза, и я прижал палец прямо к тому месту, откуда должен был торчать хвост. Грошик дернулся, но не убежал, продолжая поедать свой хлеб. Как я ни пытался, реакции не было. Отчаявшись, я даже надрезал палец и убедился, что по-прежнему могу исцелять себя. Не знаю, развел руками я после очередной неудачи. Я направляю энергию, но будто в скалу упираюсь. Почему она не идет дальше? Ты меня спрашиваешь, а кого еще спрашивать? Ты же мой мастер, а не наоборот. Азара смущенно почесала нос и отвела взгляд. Я могу написать брату, чтобы он расспросил опытных мракотворцев, сказала она, глядя в окно. Правда, не уверена, что это поможет. Вряд ли они знают больше моего. Не понимаю, нахмурился я. Я же чувствую мрак, он повсюду окутывает меня со всех сторон. Его здесь в избытке. Должен быть способ. Я осекся на полуслове, пораженный внезапной догадкой. Что? Встрепенулась Азара. Ты что-то понял? А если древние направляли энергию не через себя, а напрямую? Медленно проговорил я, обдумывая эту мысль. То есть, мрак не требует преобразования, пояснил я. Значит, достаточно указать ему путь и цель, используя волю мага. Управлять им вне тела? В голосе Азары слышалось сомнение. Думаешь, получится? Сейчас и узнаем. Я закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь направить энергию мрака в маленького зверька напрямую. Однако обуздать эту мощную, хаотичную лавину оказалось непросто. Я чувствовал, как энергия обволакивает меня, но никак не мог подчинить ее своей воле. Это напоминало отчаянную попытку голыми руками покорить горную реку, несущуюся вперед с неудержимой силой. Невольно я вспомнил, как в детстве любил играть с водой на берегу ручья, и тут меня осенило. Вместо того, чтобы пытаться обуздать и направить всю мощь мрака разом, я мысленно выделил из него маленький ручеек. Это было похоже на то, как если бы я подставил ладонь под поток воды и аккуратно направил тонкую струйку в нужное место. Мрак, казалось, подчинился моей воле, когда я сфокусировался на этой малой толике его силы. Я начал осторожно направлять энергию мрака туда, куда мне было нужно, словно художник, который не пытается закрасить весь холст одним мазком, а терпеливо и точно наносит мелкие штрихи. Грошик перестал грызть хлебную корку и настороженно навострил уши, явно что-то почуяв. Понимая, что нужно делать дальше, я не просто указал энергии путь, но и вложил в нее свое намерение – исцелить утраченный хвост. Поначалу казалось, что ничего не происходит, но затем на месте отсутствующего хвоста начал проступать едва заметный бугорок. Миллиметр за миллиметром формировалась новая плоть, а Грошик, словно не замечая чудесной метаморфозы, невозмутимо вернулся к своему кусочку хлеба. Наконец, хвост полностью отрос, став таким, каким и должен быть. Азара, все это время безмолвно наблюдавшая за процессом, восторженно охнула и, к моему удивлению, звонко рассмеялась. Впервые за все время нашего знакомства я услышал ее искренний, радостный смех. Бережно взяв Грошика на руки, она внимательно осмотрела его со всех сторон и легонько потеребила за новенький хвост. Ее глаза сияли неподдельным восхищением, когда она посмотрела на меня. «У тебя получилось!» Я рассеянно кивнул, задумчиво глядя на свои ладони. «Конечно, я знал, что рано или поздно научусь исцелять других, но даже представить не мог, какое ликующее чувство триумфа наполнит мое сердце в миг первого успеха. Я словно заново родился. Его следовало бы назвать светом, а не мраком», — невольно сказал я. «Это название дали вы, ойкхилцы», — с грустной улыбкой заметила Азара. «На ватрийском он звучит иначе». «Как же?» — с неподдельным интересом спросил я. «Нейтер», — произнесла она с особым, мягким акцентом, что означает объемлющий суть. «Наши предки верили, что мрак — это первородная энергия, из которой на Антумне возникла сама жизнь. Я запомню это». Глава 35. Весна подходила к концу, а вместе с ней наступала горячая пора экзаменов. В коридорах царила атмосфера легкого хаоса и волнения. Первокурсники судорожно повторяли пройденный материал, пытаясь запихнуть в головы как можно больше информации. Старшекурсники, уже привыкшие к этой суматохе, подшучивали над ними и делились историями своих провалов и триумфов. «Сегодня нам предстояло сдавать экзамен по основам магии. Нас пускали в аудиторию группами по 5 человек. На письменную часть отводилось полчаса, а на устную защиту – около 10 минут. Как всегда, кто-то засиживался дольше положенного, и оттого экзамен растягивался на целый день. Я зашел с третьей группой студентов и, недолго думая, вытянул первый попавшийся билет с преподавательского стола. Я много времени уделял теории, компенсируя этим свои слабые стороны в практической магии, поэтому почти не волновался. Заняв свободное место, я пробежал глазами по вопросам и принялся строчить ответы. Когда дело дошло до последнего вопроса, стало ясно, что места на листе уже не хватает. «Мастер Майра, можно взять второй лист? Ты исписал весь лист с обеих сторон?» «Да». «Тогда выходи отвечать». Не споря, я поднялся со своего места, подошел к Майре и протянул ей свою работу. Она бегло начала смотреть ответы, и я решил сказать, только для последнего вопроса не хватило места. Там нужно упомянуть, что магическое ядро не меняется в размере примерно после 12 лет, но до конца жизни продолжает увеличивать объем вмещаемой энергии. Если маг захочет измерить, достаточно, оборвала меня она, сделав какую-то пометку в журнале. «Можешь идти, разве не нужно отвечать устно? Я знаю уровень твоих знаний», — произнесла она. «Ты успешно сдал экзамен». «Благодарю, мастер Майра». Невольно улыбнувшись, я обернулся и поймал взгляд шутливо нахмурившейся Шейн. Подмигнув ей, я подхватил со стола свои вещи, закинул на плечо сумку и вышел в коридор. Как только дверь открылась, сокурсники обратили на меня любопытные взгляды, но никто не решился задать вопрос. Неподалеку я заметил Лазару, которая стояла в одиночестве и сосредоточенно читала книгу, теребя свою рыжую косу. «Хочешь зайти в конце?» — отвлек я ее, подойдя ближе. Она подняла на меня глаза. «Ты сдал?» «Да». «И как все прошло?» «Нормально», — ответил я, пожав плечами. Майра даже ничего не спрашивала. «Дай угадаю, ты переписал там всю книгу?» «Ну не всю книгу», — улыбнулся я. «Просто вопросы попались легкие». «Ага, как же», — вздохнула она. «А я и двух слов запомнить не могу». «Ты точно справляешься?» — участливо спросил я. «По-моему, ты взяла на себя непосильную ношу. На следующий год будет полегче», — сказала Азара. «Истории основ магии уже не будет, а с тремя направлениями я справлюсь. Ты забыла про практику. Ты нарочно пытаешься меня расстроить?» — надулась она. «Все, молчу», — примирительно произнес я, подняв руки. «Если хочешь, могу напоследок тебя погонять по вопросам». «Давай», — с готовностью согласилась Азара. Я начал задавать ей самые сложные и каверзные вопросы, но вскоре убедился, что она с легкостью на них отвечает и точно сдаст экзамен. Внезапно дверь аудитории с шумом распахнулась и тут же захлопнулась. Я обернулся и увидел Ганнера. Сегодня он самоуверенно вошел на экзамен одним из первых, но вышел только сейчас. «Ну как?» – поинтересовался Ставар. «Сказала прийти пересдавать в другой день», – процедил сквозь зубы Ганнир, еле сдерживая раздражение. «Еще раз», – удивленно воскликнула Неппи, – «самая надоедливая девочка нашего курса. Неужели ты не сдал?» «Да, представь себе, не сдал», – прошипел Ганнир. «Она меня завалила. Зачем вообще нормальному магу сдалась вся эта ерунда? С какой стати я должен забивать голову этим бесполезным хламом? Я бы не сказала, что это совсем бесполез», – начало было Неппи, но Ганнир грубо оборвал ее. «Да наплевать, учим какую-то». Закончить свою гневную тираду Ганнир не успел, потому что массивная дверь аудитории снова распахнулась и ударила его по спине. Он застыл на мгновение, ошарашенный, а затем резко обернулся и яростно выпалил. «Ты что, совсем дура? Следи за языком, Ганнир», — холодно произнесла Шейн, выйдя из аудитории. «Вас в вашем мире не учат, что двери нужно открывать аккуратно, а тебя не учили, что не стоит торчать прямо перед дверью, как изваяние. Ты в своем уме, темная, ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь, Ганнир», — громко окликнул я, привлекая всеобщее внимание. «Конфликта ищешь, не лезь не в свое дело», — Костволк огрызнулся он. «Ты знаешь закон», — напомнил я. «Я имею полное право вступиться за честь оскорбленного друга. Не переходи черту». Ганнир вызывающе вздернул подбородок, но промолчал. Смерив меня полным ненависти взглядом, он круто развернулся и зашагал прочь. Его уход тут же вызвал оживленный шепоток среди студентов. «Струсил, похоже. Еще бы, Эйдан бы его в порошок стер. Чего это он такой злющий в последнее время?» Шейн, присоединившаяся к нам с Азарой, лишь покачала головой. «Вот же придурок, бесит». Не обращая на него внимания, утешила ее Азара. «Этот напыщенный индюк никогда не отличался особым умом. Ты-то сама как, сдала, сдала», — выдохнула Шейн и улыбнулась, переведя взгляд на меня. «Вообще-то я должна была выйти раньше тебя. Откуда ж я знал, что место на листе закончится так быстро? Как вообще можно столько написать? Что поделать, я просто прилежный ученик. Вам, госпожа Шейн, видимо, это понятие незнакомо. Впервые о таком слышу, господин Эйдан», — в притворном удивлении округлила глаза она. «Ладно, мне пора уже заходить», — сказала Азара, заметив, что из аудитории вышло еще несколько человек. «Мы тебя подождем, а потом сразу пойдем обедать», — сказал Шейн. «Я тогда загляну ненадолго к Ингвару», — вспомнил я. «Зачем? У меня вообще-то завтра по расписанию экзамен по зельеварению», — пояснил я. «Формальность, конечно, но мало ли, вдруг отметиться нужно. Лучше сегодня схожу и все узнаю. Если задержишься, мы будем в обеденном зале». Я кивнул и ободряюще улыбнулся Азаре. «Удачи». «Спасибо, Эйдан», — сказала она и вскоре скрылась за дверью. От меня не ушел лукавый прищур Шейн. «Что? Да нет, ничего», — хитро улыбалась она. «Совсем ничего. Ступайте, господин Эйдан, не смею вас задерживать». Шутливо поклонившись на прощание, я проследовал к Ингвару. К счастью, он оказался на месте. «Мастер Ингвар, добрый день», — поздоровался я, постучав и войдя. «И тебе добрый, Эйдан», — отозвался он, не отрываясь от котла. «Я насчет завтрашнего экзамена хотел уточнить». «Не беспокойся, я уже все отметил». «Ты сдал? Вот как? Ну тогда я пойду. Раз пришел, задержись ненадолго», — сказал он, наконец-то посмотрев на меня. «Нужно кое-что обсудить». По тону Ингвара невозможно было понять, о чем пойдет речь. То ли о какой-нибудь мелочи, то ли о чем-то серьезном. Я закрыл дверь, прошел вглубь и опустился на свободный стул. Ингвар тщательно вымыл руки в тазу, вытер их и встал напротив меня. «Письмо? Твоих рук дело? Какое еще письмо?» «Безымянное письмо в службу магического правопорядка». «Мастер, не понимаю, о чем вы?» «Эйдан, как твой учитель, я прошу быть со мной искренним. Я честен с вами, мастер Ингвар. Правда?» — протянул он, а затем вдруг спросил. «По весне мы, зельевары, часто навещаем лес, верно? Для сбора трав», — кивнул я, гадая, к чему он клонит. Отправившись за травами в очередной раз, я так увлекся, что сам не заметил, как очутился возле твоего крыла. Знаешь, какой любопытный аромат мне там почудился. Я промолчал, прекрасно понимая, что сейчас услышу. «Я учуял гринитру», — сказал он. «Вообрази мое изумление, когда я осознал, что этот специфический запах доносится с верхнего этажа, где обитает мой единственный ученик. Мне приходится варить разные зелья», — максимально ровным тоном произнес я. Возможно, вам показалось, мастер Эйдан, я столь часто имел дело с Гринитрой, что узнаю ее запах даже находясь при смерти, сказал он и, не дождавшись от меня никакой реакции, продолжил. Итак, мой подопечный варит Гринитру, а вскоре до меня доходит вести, что городская стража схватила матерого бандита, который на допросе как на духу выложил им все свои тайны. Однако, очнувшись через пару часов, он напрочь забыл свои признания. Тебе не кажется это странным? Почти как если бы кто-то опоил его твоим зельем. Повисла тягостная пауза. Наконец, я произнес. Чего вы от меня ждете, мастер? Допустим, я к этому причастен. Неужели вы всерьез полагаете, что я вот так запросто сознаюсь в преступлении? Я знаю, ты не из тех, кто стал бы использовать зелье из корысти. Меня интересует лишь правда, Эйдан. И какова цена этой правды? Осторожно поинтересовался я. Даю слово, я никому не выдам твою тайну. Все сказанное останется строго между нами. Я тяжело вздохнул и с досадой произнес. Надо было варить Гринитру в городе. Вот этого как раз делать не стоит, предостерег Ингвар. Право изготавливать Гринитру дается далеко не каждому. Любой маломальский опытный агент мог бы случайно уловить характерный аромат, просто проходя мимо твоего жилища. Поверь, ничем хорошим это бы для тебя не кончилось. А вам можно? Разумеется. Я все-таки преподаватель академии. Под моим присмотром Гринитру мог бы готовить и ты. Откуда вам вообще известно про письмо и допрос бандита? Неужели преподавателей посвящают в такие тонкости следствия? У меня остались старые друзья, ответил Ингвар, и в его голосе послышалась ностальгия. Я отдал 4 года службе магического правопорядка и еще 3, службе розыска. Правда, во мне вспыхнул неподдельный интерес. А почему вы ушли? По той же причине, по которой 4 дня назад закрыли дело о проклятом медальоне. Как закрыли? Давай по порядку, Эйдан. Это ты влил Гринитру в Дувина? Да, не стал отпираться я. Ты натоптал в доме Сандаверсита. Там остались свежие следы. Мастер Ингвар, ты или нет? Я. Кто с тобой был? А если я был там один? Не прикидывайся глупцом. Тебе это не к лицу, одернул меня Ингвар. Следы оставили 2, поэтому говори конкретнее. Кто он? Слуга? Друг? Наставник? Что это изменит? Я хочу знать, можно ли ему доверять. Можно. Имя Эйдан, настаивал Ингвар. Цидас, нехотя ответил я и поспешно добавил. Он не хотел отпускать меня одного. Мы ничего не знали про труп. И вы решили вдвоем навестить опытного мага, который способен вас убить. Посмей он колдовать, мы бы заметили. Он ведь не стихийник, а ритуальщик. Ритуальщик, отлично управляющийся с артефактами. Вам не приходило в голову, что у него в арсенале может быть 10 артефактов. На двери элементарно могла стоять ловушка. Цидас тоже артефакторщик, возразил я. Он бы почувствовал. Во имя безликих, вздохнул Ингвар. На что вы надеялись? Я хотел узнать имя нанимателя. Если бы Санд был жив, мы смогли бы договориться. Будь Санд жив, он ни при каких условиях не сделал бы этого. Почему вы так думаете? Потому что мы оба знаем, что в этом замешаны Бирды. Не считая друзей, родителей и Емриса, Ингвар был первым, кто так открыто разделил мое мнение. Его слова наполнили меня благодарностью. «Спасибо, мастер», — искренне сказал я, — «но я с вами не согласен. Если бы Санд не знал имя нанимателя или не захотел его называть, ему бы грозил зал правды. Санд умер бы еще в застенках темницы или даже во время задержания, доложи вы о нем. Все настолько плохо?» — уныло спросил я. «Мое последнее дело было связано с убийством 2 дворянок, не имевших покровительства дома», — неспешно сказал он, сжав переносицу. «Когда улики привели меня к Елнанам, начальство приказало прекратить расследование. Единственный очевидец был убит в своем доме на следующий день после допроса. Неужели купить можно любого?» — с горечью пробормотал я. «Великие дома имеют великую власть, Эйдан. Не подкупит, так запугают или убьют. Многие из них благоразумны, а некоторые — нет, они стараются не переходить черту, опасаясь мятежей. Однако совершая преступление, они знают, что всегда выйдут сухими из воды. Так значит нашлись улики и набирдов. Улика, уточнил Ингвар, косвенная. Что именно? Агенты исследовали каждый клочок и нашли перчатку с гербом бирдов, ответил он. По трупу было ясно, что убийство совершил маг и достаточно давно. Перчатка же выглядела так, словно ее обронили в то же самое время. Я знаю, что столичные благородные, имеющие родовые метки, частенько в зимнее время носили перчатки с гербом, чтобы подчеркнуть свой статус, Это была дань моде. «Интересно», — сказал я и решил добавить, «но ведь это ничего не значит, ее мог подкинуть кто угодно. Как я и говорил, улика косвенная, однако она навела агентов на кое-какие мысли», — произнес Ингвар. «Информация дошла до верхов, и этого хватило, чтобы закрыть дело. Даже не знаю, что сказать. Не лезь больше в подобные передряги, Эйдан», — мягко попросил Ингвар. «Есть вещи, которые ты не в силах изменить. Речь идет не только о справедливости, речь идет о моей жизни, мастер Ингвар». «Верно», — кивнул он. «И в случае опасности используй любые доступные средства, чтобы защитить себя. Должна же быть на Бирдов хоть какая-то управа». «Такая управа есть», — вдруг сказал он. «Убийство. Готов попробовать убить всех Бирдов до единого? Я не это имел в виду». «Тогда будь разумнее. Все гораздо сложнее, и ты должен это понимать». «Ладно, вы же ни с кем не будете это обсуждать», — я сказал. «Все останется между нами. Я ценю доверие, которое ты мне оказал. И я ценю вашу поддержку, мастер Ингвар. Вы уж простите, что так вышло. Из тебя получился бы хороший сыскарь», — улыбнулся он. «Улик не оставил, письмо подготовил правильно, конспирации придерживался. Шальной и золотой. Подумать только, так вы и про прозвище знаете», — вскинул брови я. «Разумеется», — сказал он и усмехнулся. «Студент Академии сделал за агентов всю их работу. Как ты прознал про быка и его людей? Через беспризорников». «Грамотно», — одобрительно кивнул Ингвар. «Свой человек, да, хороший получился бы сыскарь», — повторился он. «Что ж, не буду тебя задерживать. И не забудь заглянуть перед каникулами». «Конечно, мастер. Спасибо вам за все». Глава 36. Я сосредоточился и направил целительную энергию мрака на порез на ладони Азары. Края раны сразу же начали стягиваться, срастаясь воедино, пока кожа не стала гладкой и нетронутой. Азара повертела рукой, и на ее губах заиграла улыбка. Я снова чувствовала приятное тепло. Долгое время я тренировался на мышах, крысах и даже ящерицах. И вот сегодня, после очередной порции мышей, я наконец решился вылечить Азару. Проделав это уже 4 раза, я убедился, все раны неизменно исцелялись. «Думаю, хватит», — сказал я, — «никаких сомнений больше нет». «Да», — согласно кивнула она, — «буду чаще практиковаться с потоком. Разделять его по-прежнему непросто». «Непросто?» — переспросила Азара. «У тебя едва ли уходит полминуты». «Чувствую, что могу быстрее», — ответил я и, взглянув в окно, добавил, «закончим на сегодня. Мне нужно собрать кое-что в лесу». «Опять за травами», — поняла она, бросив взгляд на пустую корзину, которую я захватил. «Некоторые растения собирают на закате», — пояснил я. «Хочешь составить мне компанию? Прогуляемся вместе». Она ненадолго задумалась, а затем сказала, «почему бы и нет». Мы спустились с третьего этажа и направились в лес. Пока мы бродили среди деревьев, я время от времени показывал ей различные цветы и травы, объясняя их свойства и применение в зельеварении. Вскоре мое внимание привлек любопытный голубой цветок с тонкими лепестками. «Смотри, это фиалка морская», — сказал я, схватившись за стебелек. «Если влить в нее немного магии, проявится интересный эффект». «Какой?» Вместо ответа я сорвал цветок и направил в него частичку энергии из магического ядра. «Вдохни аромат». Азара поднесла цветок к лицу и втянула носом воздух. Сперва она нахмурилась, но уже через мгновение глаза ее изумленно расширились. «Почувствовала?» — улыбнулся я. «Да, запах моря, такой настоящий, отсюда и название. Никогда не думала, что простые растения бывают такими удивительными», — призналась Азара, не отрывая взгляда от фиалки. «Мастер Ингвар об этом не рассказывал. А что он успел рассказать за 3 месяца?» — усмехнулся я. «Дал только необходимые азы, чтобы каждый умел варить зелья». «Это правда?» — кивнула она. «Мы в молчании вышли и вернулись на опушку, и я произнес, через несколько дней пора возвращаться домой. Как ты будешь добираться? Сначала на Ивалиске, а затем на корабле. До Ватритана никто не летает? Нет, ты могла бы долететь со мной до Аргонта, а затем напрямую проехать через волноломные земли». «Я не могу, Эйдан». «Почему? Никто и слова тебе не скажет. Я провожу до самой границы». «Не могу», — покачала головой она. «Ты знаешь, почему? И как мне тогда вылечить твоего брата?» — спросил я. «Мы ведь даже не обсудили место встречи». «На нейтральной территории», — ответила Азара. «Может, на рассветных островах. Я напишу тебе письмо». «Столько сложностей из-за того, что случилось много лет назад», — негромко сказал я. «Мы не в ответе за деяния предков. Не все так думают, Эйдан. И в этом вся проблема. Мое внимание привлек необычный отблеск. То, что сперва показалось светом последних лучей солнца, оказалось огнем. «Пожар!» — воскликнул я. «Где?» «Наше крыло горит». Бросив корзину, я рванул в сторону академии. Языки пламени вырывались из окон, клубы дыма поднимались вверх. Пожар стремительно охватывал второй этаж и неестественно быстро переключился на третий. «Беги за помощью!» Обернувшись, крикнул я Азаре. «А ты куда собрался?» Запыхаясь, спросила она. «Там может кто-то остаться из ребят. Надо проверить, Эйдан. Быстрее, Азара. Со мной ничего не случится. Если обгорю, так исцелюсь». Она кивнула и побежала. Я же, не теряя времени, добрался до первого ближайшего входа и устремился к лестнице. Что может так интенсивно гореть наверху? В кабинетах еще ладно, но в коридорах, там ведь практически один голый камень. Когда до лестницы оставалось всего ничего, оттуда навстречу вдруг выскочило двое. Они были облачены в черную одежду и обувь. Волосы полностью скрыты под плотно прилегающими капюшонами. Лица закрывали маски, не оставляющие ни единого просвета. Теперь все встало на свои места. Вот кто устроил пожар. Мы пару секунд глядели друг на друга, а затем я выхватил кинжал и помчался вперед. В этот же миг один из них вытянул руку в мою сторону и поочередно выстрелил тремя огненными шарами. Я нырнул на бегу и, проскользив по полу, увернулся от атаки. Резко поднявшись, я почувствовал, как на мгновение живот сжало от боли. Похоже, это уже колдовал второй. Значит, один стихийник и один, как минимум, ритуальщик. Судя по слабому проклятию, ритуальщик либо не успел подготовиться, либо был новичком. Даже моего слабого магического ядра хватило, чтобы вытолкнуть чужеродную энергию. «Эйдан!» — послышался позади голос Шейн, а затем ее испуганный возглас. «Кто это?» Ее появление послужило сигналом для врагов. Они ломанулись к ближайшему окну, а я понесся наперерез. Оконные стекла неожиданно с грохотом лопнули, должно быть, под воздействием их магии. Стихийник выпрыгнул первым, а следом за ним полез его напарник. Я успел в последний момент добежать до ритуальщика и воткнуть ему кинжал в плечо. К удивлению, он лишь сдержанно промычал. Я попробовал затащить его обратно, но у меня вдруг подкосились ноги, а мышцы рук свернуло судорогой. Вцепившись в рукоять мертвой хваткой, я упал и больно ударился спиной. Мне хватило секунды, чтобы прийти в себя. Только я решил погнаться за ними, как оконный проем заполонил огонь. Я тут же пригнулся, пропуская атаку над головой, а затем осторожно выглянул. Две темные фигуры быстро удалялись от академии. Я схватился за оконные рамки, готовый прыгнуть, и остановил себя. А если наверху остался кто-то еще? Взглянув на бежащую ко мне Шейн, я громко спросил, где там Айцидас? Он остался. Срывая голос, на ходу закричала она, наверху, Атама, пошла ужинать, уходи отсюда, но Цет, я за ним, жди снаружи, я стоп, жди снаружи, я сказал, не думая о вежливости, гаркнул я, ты не стихийник. Шейн растерялась от моего тона и остановилась, бегом. Она все же послушалась и неуверенно побежала обратно. Рефлекторно убрав кинжал в ножны, я сконцентрировался, наполнил себя энергией мрака и глубоко вздохнул. Задержав дыхание, побежал наверх. Тело было словно перышко. Я с легкостью проскакивал множество ступенек за раз, почти не тратя сил. Дым лез повсюду, отчего заслезились глаза, но я не останавливался, поднимаясь все выше. Огонь из коридора четвертого этажа прорывался на лестницу и едва не отрезал мне путь. Я сумел проскочить мимо и добраться до входа в гостиную. Ударом ноги выбил одну из полыхающих дверей и застыл. Тут было настоящее пекло. Диван, столы, ковер, все пылало в безжалостном огне. Преодолев себя, я прикрыл лицо руками и забежал внутрь. Тело словно погрузили в проснувшийся вулкан. Было настолько больно, что я едва сохранял концентрацию. Я старался внушить себе мысль, что это всего лишь неприятная иллюзия, если перетерплю, то никаких последствий не будет, ведь мрак исцелит все. Воздух в легких уже заканчивался. Понимая, что не смогу вздохнуть, я ускорился, как мог, и прорвался в сторону комнат. Огня здесь практически не было, однако дым закрывал весь обзор. Держась стены, я добрался до спальни Цидаса. Дверь была распахнута настежь. Я вошел внутрь, закрыл ее за собой, чтобы остановить дым и приток кислорода, а затем бросился к окну. Высунувшись настолько, насколько мог, я судорожно вздохнул и закашлялся. Нельзя было вдыхать дым, иначе можно запросто отключиться. Решив не рисковать, я свесился с окна на руках и позволил себе вздохнуть полной грудью. Цидаса, судя по всему, в комнате не было, иначе я встретил бы его именно здесь. Только куда он мог деться, если выход проходил через гостиную? Перебежал в другие комнаты, а может он уснул на кровати, а я не заметил, с ужасом подумал я, залезая обратно. Или неожиданная догадка вызвала у меня холодок по спине. Я опустил взгляд и, присмотревшись сквозь слезящиеся глаза, разглядел тело на траве. Нет, вырвалось у меня. Нет. Цепляясь пальцами за мелкие выступы, я начал спешно спускаться вниз. Добравшись до второго этажа, я просто спрыгнул и остановился у тела. Это и правда был Цидас. Он лежал лицом вниз с неестественно вывернутыми ногами и не двигался. Затаив дыхание, я присел рядом и коснулся его шеи. Волна облегчения накатила на меня, когда я прощупал пульс. Либо он сильно ударился головой, либо потерял сознание от боли. Сосредоточившись, я начал исцелять его прямо с макушки. Разбираться, что именно он повредил, не было ни времени, ни смысла. Только пройдясь по всей голове, шее и спине, я решился аккуратно перевернуть его. Выпрямив ноги, принялся исцелять их. На улице уже были слышны первые крики студентов, примчавшихся на помощь. Я не боялся, что меня заметят, потому что со стороны это выглядело так, словно я просто сижу нарядом. Благо никто не появлялся вблизи, и мне не пришлось прекращать сеанс лечения. Цидас внезапно открыл глаза и прошептал: «Эй, Дан, лежи», — сказал я, не отвлекаясь. «Сейчас закончу, Шейн. Она в полном порядке», — успокоил я. «Там и Азара тоже. Ты там был один». Цидас выдохнул и прикрыл глаза руками. Приподняв штанины его брюк до самых колен, я все ощупал и осмотрел. Переломов словно и не было. «Ничего не болит?» — спросил я, посмотрев ему в глаза. «Подвигайся. Пальцы», — произнес он, вытянув руку. Схватив его за ладонь, я сосредоточился на двух сломанных пальцах. Под воздействием мрака они с характерным хрустом выпрямились сами. «Даже не больно», — пробормотал Цидас. «Только тепло. Если энергию мрака направить на исцеление, он сразу же обезболивает», — объяснил я. «Теперь все нормально, вроде бы. Давай помогу встать». Он поднялся вместе со мной на ноги и несмело подпрыгнул. «Во имя предков, Эйдан», — покачал головой Цидас. «Чувствую себя даже лучше, чем до падения». «Так ты упал, не сам выпрыгнул, сорвался», — ответил он. «Решил прилечь ненадолго и не заметил, как заснул. А когда проснулся, все уже в дыму было. Хотел было к девчонкам рвануть, но понял, что по коридору не доберусь. По стене к окну Шейн полез. Силы не рассчитал. Ладно, повезло, что жив остался. Из-за чего вообще случился?» Он запнулся на полуслове и тыкнул в меня пальцем. «Эйдан, у тебя рубашка тлеет». Только сейчас я понял, что был весь в ожогах и совсем не чувствовал боли, то ли из-за выброса гормонов, то ли из-за сильной концентрации. Сбросив рубаху, я направил целительскую энергию по всему телу. Стало ощутимо легче. «Эйдан, Цидас». Я повернул голову и увидел бежащую к нам Тому. «Так и знала, что вы со стороны окон будете. Вы целы, все в норме. Там Шейн себе места не находит, тяжело дыша», — сказала она. «Про каких-то магов рассказывает, которые все подожгли. Иди», — обратился я к Цидасу. «Объяснитесь перед мастерами. А ты не с нами, мы с Томой уходим». «Куда?» — опешила она. «Мне нужна твоя помощь», — сказал я, обнажив кинжал. Глава 37. «Успел ранить одного из поджигателей», — сказал я. «Прошло не так много времени». Тама задержала взгляд на окровавленном лезвии и свела брови. «Какая еще помощь?» — не понял Цидас. «Он хочет, чтобы я нашла поджигателей по крови». «Что, Эйдан, это безумие?» «Цидас, Шейн тебя ждет», — напомнил ему я. «Хочешь втянуть Тому в неприятности?» — не унимался он. «Я не собираюсь ее подставлять. Мне нужно знать, кто за этим стоит». «Да ты с ума сошел. Мы теряем драгоценное время. Эйдан, послушай». «Цидас, иди», — мягко прервала его Тама. Он удивленно посмотрел на нее, затем перевел взгляд на меня. «Вы серьезно?» Никто ему не ответил, и он, махнув рукой, ушел. «Даже если я найду их, без доказательств ты ничего не сможешь предъявить», — предостерегла меня Тама. «Знаю». Она коротко кивнула. Приняв из моих рук кинжал, осторожно коснулась языком подсохшей крови, тщательно слизывая алые разводы. Сглотнув, прикрыла глаза. «Чувствую, недалеко. Где именно?» «Следуй за мной», — сказала она, вернув кинжал. Мы легким бегом устремились в лес. Там и петляла меж деревьев, словно гончая, взявшая след. Через несколько минут бега мое внимание вдруг привлекла кучка тлеющей золы, будто от костра. «Стой!» Подойдя ближе, я понял, здесь жгли одежду, остались лишь дымящиеся угли. «Одежду жгли?» – спросила Тама, присев рядом. «Похоже на то». Она резко поднялась на ноги, с удивлением вглядываясь вдаль. «Тот, за кем мы идем, меняет направление. Он возвращается обратно». «Обратно? Куда?» «К Академии», – ответила она, хмурясь. «И он весьма спешит». «Ты уверена?» «Абсолютно». Тама вновь повела нас через лес, огибая владения Академии, приближаясь к ней с другой стороны. Вскоре деревья расступились, открыв взору привычный дворик. Аккуратные кусты, журчащие фонтаны и дорожки, вымощенные камнем. Я жестом попросил Таму укрыться в зарослях. Вгляделся вперед. Возле одного из фонтанов мелькнули знакомые фигуры, Ганнир и Ставар. Парни склонились над водой, ожесточенно умывая лица и шеи. «Что ж, чутье меня не подвело. Это он, Ильдан», — прошептала Тама. «Тот, что справа». «Ставар», — сказал я. «Что теперь? Уходи». «Точно, тебя здесь не было, Тама». Дважды ее просить не пришлось, она ушла, оставив меня одного. Стоило обдумать дальнейшие действия. Доказать причастность этих двоих к поджогу я не мог. Лиц нападавших не разглядел, улик не нашел. Подготовились, сукины дети. Они уже собрались уходить, и я понял, что могу упустить отличный шанс застать их врасплох. «Ганнир!» — крикнул я, выходя из-за кустов. Парни резко обернулись, уставившись на меня с удивлением. Ставар выглядел не просто озадаченным, а откровенно испуганным. Ганнир же быстро взял себя в руки, напустив привычный раздражающий вид. «Костволк, чего это ты полуголым расхаживаешь? На одежду денег не хватило, оставь свое остроумие для дружков. Ты прекрасно знаешь, что я здесь делаю». «Понятия не имею», — произнес он и, взглянув в сторону Академии, небрежно бросил. «Похоже, ваше крыло здорово погорело, теперь везде дымом провоняет. Будешь и дальше валять дурака?» — спросил я, остановившись в пяти шагах от них. «Ты, видать, дыма наглотался. Я шел по вашим следам, Ганнир. Неужели ты за нами увязался? Ты меня слышал?» Процедил я и кивнул Ставару. «Как рука? Не твое собачье дело», — огрызнулся тот. Сейчас Ставар был одет в свой обычный наряд. Под тканью на правом плече выделялся заметный бугорок. Похоже, успел наспех перевязать рану. Крови, по крайней мере, видно не было. «Болит, наверное? Дай-ка гляну. Только сунься. А то что? Снова проклятием побалуешь? Вали отсюда нахрен». «Да ты не дергайся, Ставар. Глянь, как пальцы трясутся. Не твое дело, Костволк. Скоро служба магического правопорядка нагрянет, и мы все вместе мило побеседуем. Вот потеха будет, когда все следы на вас укажут». А Ставар промолчал, лишь бросив встревоженный взгляд на Ганнира. А тот вдруг ошарашил меня, сказав: «Да, пожар устроили мы. Ты ведь этих слов ждал?» Ганнир растерялся. «Ставар, ты что, вот так?» — спросил я. «И отпираться не станешь? А смысл?» — самодовольно улыбнулся он. «Мы ведь оба знаем, как ты нас выследил. Все благодаря твоей полумертвой подружке, верно? Думаешь, я не знаю, на что способны вампиры с кровью? Неужто решил, что бьерды такие же тупицы, как твоя семейка? Нам известно все, Костволк. Посмей хоть заикнуться о вампирских фокусах, и твоя бледная уродина загремит в темницу лет на 15 и уже никогда не выйдет оттуда. Небось сейчас думаешь, а я всем растреплю, что ранил одного из них. Пусть проверит раны. Ох и доказательства, обхохочешься. Царапина в том же месте. Вот умора. Следы, говоришь? Да у тебя на нас ничего нет». Я мог сыпануть в ответ оскорблениями, но смолчал. Ганнир прекрасно осознавал весь расклад. «Сами разбирайтесь», — пробубнил Ставар, пялись в землю. Он развернулся и побрел к Академии, а вскоре и вовсе перешел на бег. Ганнир широко улыбнулся и, отступив на шаг, картинно развел руками. «Ох, Костволк, неужели ты и впрямь такой наивный простофиля? Неужто веришь, что в этом мире что-то решает бесполезная доблесть, пустые идеалы? Власть достается лишь достойным, тем, в ком течет благородная кровь. На протяжении веков сами боги, великий Рандар и несравненная Андара, одаривают истинно великие дома своей благосклонностью, силой, влиянием, богатством. И так будет всегда. Что ты несешь?» Он прищурился и ткнул в меня пальцем. «Ты, Костволк, совершил роковую ошибку, посмев тягаться с бирдами. Удел твоей захудалой семейки – преклонять колени и послушно плясать под нашу дудку. Вы словно жалкие черви, копошащиеся в грязи у ног своих господ. Таков извечный порядок вещей. Годитесь лишь на то, чтобы служить, угождать и повиноваться, иначе вас попросту раздавит, как назойливых букашек». Ганнир гаденько ухмыльнулся и добавил с издевкой: «Так что знай свое место, ничтожество. Покорность и смирение – вот единственный путь для тебя и твоих убогих родичей. Иначе вас ждет участь куда худшая, чем сегодняшний пожар. Поверь, у бирдов хватит могущества стереть вас в порошок. Мы – хозяева жизни, а вы – прах у наших ног. Так что будь умницей, Костволк, и не рыпайся. Авось и выживешь». Я в мгновение ока сблизился с ним и схватил его за грудки. «Дуэли потребуешь?» – засмеялся он. «А разве наш разговор кто-то слышал?» «Я ничего не слышал, ублюдок. Признаю, мечом ты орудовать горазд, да толку-то, если в башке пусто, как в дупле. Видать, все Костволки не блещут умом. Кто еще связался бы с ватрийским отребьем? Ах да, вы же их потом предали в трудный час. Мало того, что тупы, так еще и неблагодарные твари». Я не стал сдерживаться и с размаху впечатал лбом ему в нос. Хрустнуло. Ганнир вскрикнул. Пока он не опомнился, я влепил ему смачную оплеуху. Он повалился на земь, попытался встать, но я опрокинул его на спину и навалился сверху. Вцепившись ему в патлы, я врезал по физиономии раз, другой, третий. Я остановился, тяжело дыша и глядя на окровавленное лицо. Это было ошибкой. Жажда мести на миг была утолена, но горький осадок остался. Я понимал, что за вспышку ярости придется заплатить. На секунду мелькнула мысль исцелить Ганнира и скрыть следы случившегося, но я сразу же отбросил эту затею. Он начнется и поймет, что его чудесным образом вылечили, а затем расскажет обо всем отцу. Рагнир точно не оставит слова сына без внимания, даже если они ничем не подкреплены. Нет, раскрывать себя не имело смысла. Раз уж наша открытая вражда неизбежна, пусть получит сполна за свои слова, постарался успокоить себя я, поднимаясь. Всему есть предел. Бросив на Ганнира последний презрительный взгляд, я развернулся и зашагал прочь. Мне нужно было вернуться к своему крылу. Глава 38. Возле нашего крыла собралась вся академия. Я пробирался сквозь толпу студентов, ловя на себе любопытные и удивленные взгляды. У входа стояли только старшекурсники и друзья, они сразу заметили мое появление. Хотя я знал, что ни в чем не виноват, чувство вины все равно захлестнуло меня при виде их лиц. «Эйдан!» – взволнованно воскликнула Азара, бросаясь ко мне. «Ты в порядке? Ты весь в саже? Все нормально». Цидас лишь едва заметно покачал головой, а Шейн порывисто меня обняла и прошептала на ухо: «Спасибо, что спас его, как же иначе? А где все мастера?» «Внутри», — ответила она. Я кивнул и решительно направился ко входу. Один из старшекурсников преградил мне путь: «Туда нельзя». «Кто сказал?» «Мастер Алюра велела никого не пускать». «Вот с ней и поговорю», — отрезал я, делая шаг вперед. Он попытался остановить меня, схватив за руку, но я грубо вырвался и никак не отреагировал на все его дальнейшие возражения. Внутри, ожидаемо, тоже оказалось несколько старшекурсников, потому что в эту часть академии можно было попасть по переходу. Однако, завидев меня, никто из них не проронил ни слова, видимо, слышали наш разговор на улице. Я поднялся по лестнице на четвертый этаж и убедился, что огня больше нигде не было. «Мастер Клифф, надо еще раз продуть нижние этажи», — донесся до меня голос Алюры. «Из некоторых кабинетов до сих пор идет дым». «Конечно». Я вышел в коридор и увидел троих: Клива, Алюру и Ингвара. Услышав мои шаги, они разом обернулись. «Эйдан», — нахмурилась Алюра, — «что ты здесь делаешь? И куда подевалась твоя одежда?» — добавил Ингвар, окидывая взглядом мой торс. «Мне нужно с вами поговорить». На звук моего голоса из гостиной вышло еще несколько мастеров. «Ничего нельзя доверить этим оболтусам», — проворчал Трен, бросив на меня неодобрительный взгляд. «Сейчас сюда всю академию пропустит». «Я знаю, кто поджег наше крыло», — объявил я, проигнорировав его слова. «Кто же?» — озадаченно спросил Ингвар. «Пожар устроили Ганнергьерт из Товархофрат. Это серьезное обвинение, юноша», — произнес Хильдим. «Эйдан, я в курсе твоих непростых отношений с Ганниром», — сказал Алюра, — «но не стоит выдвигать голословные обвинения. Шейн уже рассказала нам обо всем. Мы обязательно найдем тех двоих неизвестных». «Я преследовал их», — упрямо продолжил я. «Они сожгли в лесу весь свой прикид, переоделись и вернулись во двор академии с другой стороны». «Ты ясно разглядел их лица?» — уточнил Ингвар. «Я не просто разглядел их лица, я разговаривал с ними, мастер». Ганнир сам во всем признался. «Что?» — он смеялся мне в лицо. Мастера мрачно переглянулись, И Алюра осторожно спросила: «У тебя есть доказательства?» «Вот об этом и говорил Ганнир, мастер Алюра», — вздохнул я. «Эти мрази не понесут наказания. Попрошу не выражаться», — возмутился Трен. «Мастер Трен, пожалуйста», — раздраженно одернула его Алюра и снова обратилась ко мне. «Хоть что-то может подтвердить твои слова? Во время боя в коридоре я ранил кинжалом Ставара», — ответил я. «Шейн тоже все видела. Если вам действительно не безразлична правда, заставьте его показать правое плечо. Они же были в масках», — сказал Ингвар. «Почему ты так уверен, что ранил именно Ставара? Ты видел, как он переодевался?» «Потому что Ставар — ритуальщик. Именно он накладывал на меня проклятие. Да и по росту несложно догадаться. Все это вилами по воде писано», — сказал Хильдим. «Даже если ты говоришь правду, я говорю правду. Даже если так», — с нажимом произнес он, — «у нас есть лишь слова одного человека. Уверен, Ганнир и Ставар выдвинут совсем иную версию событий».